Глава 17. Вечный муж. Прошло почти ровно 2 года после описанного нами приключения. Мы встречаем господина Вельчининова в один прекрасный летний день в вагоне одной из вновь открывшихся наших железных дорог. Он ехал в Одессу, чтобы повидаться для развлечения с одним приятелем, а вместе с тем и по-другому тоже довольно приятному обстоятельству. Через этого приятеля он надеялся уладить себе встречу с одной из чрезвычайно интересных женщин, с которой ему давно уже желалось познакомиться. Не вдаваясь в подробности, ограничимся лишь замечанием, что он сильно переродился, или лучше сказать, исправился в эти последние 2 года. От прежней ипохондрии почти и следов не осталось. От разных воспоминаний и тревог, последствий болезни, начавших было осаждать его 2 года назад в Петербурге во время неудавшегося процесса, уцелел в нем лишь некоторый потаенный стыд от сознания бывшего малодушия. Его вознаграждала отчасти уверенность, что этого уже больше не будет и что об этом никто и никогда не узнает. Правда, он тогда бросил общество, стал даже плохо одеваться, куда-то от всех спрятался, и это, конечно, было всеми замечено. Но он так скоро явился с повинною, а вместе с тем и с таким вновь возрожденным и самоуверенным видом, что все тотчас же ему простили его минутные отпадения. Даже те из них, с которыми он перестал было кланяться, первые же и узнали его, и протянули ему руку, и притом без всяких докучных вопросов. Как будто он все время был где-то далеко в отлучке по своим домашним делам, до которых никому из них нет дела, и только что сейчас воротился. Причиной всех этих выгодных и здравых перемен к лучшему был, разумеется, выигранный процесс. Вельчининову досталось всего 60 тысяч рублей. Дело бесспорно невеликое, но для него очень важное. Во-первых, он тотчас же почувствовал себя опять на твердой почве, стало быть, утолился нравственно. Он знал теперь уже, наверное, что этих последних денег своих не промотает, как дурак, как промотал свои первые 2 состояния, и что ему хватит на всю жизнь. Как бы там ни трещало у них общественное здание, и что бы они там ни трубили, думал он иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невероятному, совершавшемуся кругом него и по всей России, во что бы там ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будет хоть этот тонкий и вкусный обед, за который я теперь сажусь. А стало быть, я ко всему приготовлен. Эта нежная до сладострастия мысль мало-помалу овладела им совершенно и произвела в нем переворот даже физический, не говоря уже о нравственном. Он смотрел теперь совсем другим человеком в сравнении с тем хомяком, которого мы описывали 2 года назад. И с которым уже начинали случаться такие неприличные истории. Смотрел весело, ясно, важно. Даже злокачественные морщинки, начинавшие скопляться около его глаз и на лбу, почти разгладились. Даже цвет его лица изменился. Он стал белее, румянее. В настоящую минуту он сидел на комфортном месте в вагоне 1-го класса, и в уме его наклевывалась одна милая мысль. На следующей станции предстояло разветвление пути, и шла новая дорога вправо. Если бросить на минутку прямую дорогу и увлечься вправо, то не более как через 2 станции можно бы было посетить еще одну знакомую даму, только что возвратившуюся из-за границы и находящуюся теперь в приятном для него, но весьма скучном для нее уездном уединении. А стало быть, являлась возможность употребить время не менее интересно, чем и в Одессе, тем более, что и там не уйдет. Но он все еще колебался и не решался окончательно. Он ждал толчка. Между тем станция приближалась. Толчок тоже не замедлил. На этой станции поезд останавливался на 40 минут и предлагался обед пассажирам. У самого входа в залу для пассажиров 1-го и 2-го классов столпилось, как водится, множество нетерпеливой и торопившейся публики. И, может быть, тоже, как водится, произошел скандал. Одна дама, вышедшая из вагона второго класса и замечательно хорошенькая, но что-то уж слишком пышно разодетая для путешественницы, почти тащила обеими руками за собою улана, очень молоденького и красивого офицерика, который вырывался у нее из рук. Молоденький офицерик был сильно хмелен, а дама, по всей вероятности, его старшая родственница, не отпускала его от себя, должно быть из опасения, что он прямо так и бросится к буфету с напитками. Между тем с уланом в тесноте столкнулся купчик, тоже закутивший, и даже до безобразия. Этот купчик застрял на станции второй уже день, пил и сыпал деньгами, окруженный разным товариществом, и все не успевал попасть в поезд, чтобы отправиться далее. Вышла ссора. Офицер кричал, купчик бронился, дама была в отчаянии и, увлекая улана от ссоры, восклицала ему умоляющим голосом: «Митенька, Митенька!» Купчику показалось это слишком уже скандальным. Правда, и все смеялись, но купчик обиделся уже более за оскорбленную, как показалось ему почему-то, нравственность. «Вишь, Митенька!» — произнес он укорительно, передразнив тоненький голосок барыни. «И в публике уже не стыдятся!» И, подойдя, качаясь к бросившейся на первый стул даме, успевшей усадить рядом с собой и улана, он презрительно осмотрел обоих и протянул нараспев: «Шлюха ты, шлюха! Хвост отшлепала!» Дама взвизгнула и жалобно осматривалась, ожидая избавления. Ей стыдно-то было, и боялась-то она, а к довершению всего офицер сорвался со стула и, завопив, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назад на стул. Хохот кругом усиливался, а помочь никто и не думал. Но помог Вельчининов. Он вдруг схватил купчика за шиворот и, повернув, оттолкнул его шагов на пять от испуганной женщины. Тем скандал и кончился. Купчик был сильно опешен и толчком, и внушительной фигурой Вельчининова. Его тотчас же увели товарищи. Осанистая физиономия изящно одетого барина возымела внушительное влияние и на насмешников. Смех прекратился. Дама, краснея и чуть не со слезами, начала изливаться в уверениях о своей благодарности. Улан бормотал: «Благодарю, благодарю», и хотел было протянуть Вельчининову руку, но вместо того вдруг вздумал улечься на стульях и протянулся на них с ногами. «Митенька», — укоризненно простонала дама, всплеснув руками. Вельчининов был доволен и приключением, и его обстановкой. Дама интересовала его. Это была, как видно, богатенькая провинциалочка, хотя и пышно, но безвкусно одетая и с манерами несколько смешными. Именно соединяла в себе все, гарантирующее успех столичному фату при известных целях на женщину. Завязался разговор. Дама горячо рассказывала и жаловалась на своего мужа, который вдруг из вагона куда-то скрылся, и от этого все и произошло, потому что он вечно, когда надо тут быть, куда-то и скроется. «По надобности», — пробормотал улан. «Ах, Митенька!» — всплеснула опять она руками. «Ну, достанется же мужу», — подумал Вельчининов. «Как его зовут? Я пойду и отыщу его», — предложил он. «Пал Палыч», — отозвался улан. «Вашего супруга зовут Павлом Павловичем?» — с любопытством спросил Вельчининов. И вдруг знакомая ему лысая голова просунулась между ним и дамой. В одно мгновение представился ему сад у Захлебининых, невинные игры и докучливая лысая голова, беспрерывно просовывавшаяся между ним и Надеждой Федосеевной. «Вот вы, наконец!» — истерически встречала супруга. Это был сам Павел Павлович. В удивлении и страхе глядел он на Вельчининова, оторопев перед ним, как перед привидением. Столбняк его был таков, что некоторое время он, по-видимому, не понимал ничего из того, что толковала ему раздражительной и быстрой скороговоркой оскорбленная супруга. Наконец он вздрогнул и сообразил разом весь свой ужас, и свою вину, и о Митеньке, и об том, что этот мсье дама почему-то так назвала Вельчининова, был для нас ангелом-хранителем и спасителем. А вы вечно уйдете, когда вам надо тут быть. Вельчининов вдруг захохотал. «Да ведь мы с ним друзья с детства!» — восклицал он удивленной даме, фамильярно и покровительственно обхватив правой рукой плечи улыбавшегося бледной улыбкой Павла Павловича. «Не говорил он вам об Вельчининове?» «Нет, никогда не говорил», — оторопела несколько супруга. «Так представьте же меня, вероломный друг, вашей супруге!»